Третье. Лукьянов разволновался, встал, подошел к печке, открыл дверцу, прикурил от лучинки, а когда вернулся, сказал: «Еще была у меня, Иваныч, одна находка. Что вы про нее скажете?» «А ну-ка, покажите, пожалуйста, покажите». Акимов почувствовал свое обычное состояние, которое в таких случаях всегда охватывало его. Глаза, уши, сердце — все как бы настораживается. Волнующее любопытство заставляет пульс ускорять свои удары. Акимов поднялся и тоже поспешил к печке, чтобы прикурить по способу Лукьянова от лучинки. Лукьянов опустился на колени, полез под нары и достал оттуда железный ковш с длинной деревянной рукояткой и поржавевшие щипцы с углублением посередине зажимов. — Вот, Иван Иванович, с помощью этого ковша и этих щипцов отливал я пульки. Лукьянов крутил перед Акимовым ковш и щипцы. — А где металл брали? — Из города привезли. Забирая ковш и щипцы в свои руки, спросил Акимов. — Здесь нашел, Иван Иванович. — Неужели? — Здесь. — А пульку не покажете? — Почему же? В один миг достану. Лукьянов вытащил из-под сумка патронташа круглую пулю, подал ее Акимову. — Двухстволка у меня 12-го калибра. Для нее отливал. Акимов положил на нары ковши щипцы, принял пульку на вытянутую ладонь и долго встряхивал ее, словно взвешивал. Потом рассматривал пульку на свет и, наконец, зачем-то поднес ее к ноздрям и нюхал, с упоением, может быть, с минуту, если не больше. — Любопытно! Это очень любопытно! — повторял Акимов, изредка посматривая на Лукьянова, который не спускал с него глаз, с его манипуляцией самодельной пулькой. Закончив самое тщательное обследование пули на вес, на цвет, на запах, Акимов сел к столу, пригласил присесть и Лукьянова. — И попрошу вас, Степан Дмитриевич, рассказать, где вы нашли руду, из которой сумели выплавить пули, когда нашли. Ну, в общем, все-все на этот счет. Охотился я в ту пору, Иван Иванович, на птицу по большой юксе. Было это в самом начале войны. Проводил своего старшова и затосковал. Так затосковал, что от кручины хоть в петлю полезай. А кручиниться мне нельзя. Жена, дети, нужда из всех углов рот разевает. Подался я на охоту. «Ну, это все присказка, а сказка впереди», — усмехнулся Лукьянов. «Приметил я в одном месте яр. Поверху сосняк, строевой, лисина к лисине. А ниже кромки яра, сажений на две, на три, образовалось как бы его предплечье. И такое ровное, гладкое, будто кто-то лопаткой эту площадку выровнял. Давно я приметил, что любят тут проводить время глухари. Оно и понятно, площадка крупным песком усыпана, тут же мелкая галька, а чуть в сторону у подножия террасы слой талечника лежит. Глухарь наклюется хвои и ягоды и сюда, за камушками. Иной раз разделываешь глухаря, а у него в зобу целая горсть песка и камней. И вот решил я в этом месте слопец поставить. Припас ружейный всегда у нас тяжеловато было добывать. Да и как ловушка, слопец — простое дело, большого труда не требует. Ну, нарубил я кольев, затесал их, начал ловушку сооружать. Уж не знаю, как это получилось, а только когда потребовалось один колышек закрепить в земле, топор у меня оказался не под рукой. Шарю я это по камушкам рукой, выбираю на ощупь, какой покрупней, чтобы ударить-то посильнее, а сам и смотрю-то вроде куда-то в сторону. Хвать за один камень, он маленький, легкий, отбрасываю, хвать за другой, тоже не подходит, отбрасываю. Вдруг хватаюсь еще за один камень и чую, что этот тяжел. До того тяжел, что колышек я опустил. Смотрю на камень. Ничего особенного. Темно-серого цвета, а руку тянет к земле. Величиной камень с ладошку. И хоть не совсем плоская, все-таки скорее плитку напоминает. Кромки закругленные, углов острых нету. Вижу, камень редкий, такие прежде мне не попадались. Ну, оставил я тут свои колья, взял топор и тюк носком по камню. Смотрю, блестит, блеск тускловатый, белесый. Еще раз взял камень на руку, покачал его. Ого-го! Тяжельшей гирьки! Вот, думаю, чулымские тунгусы-то. Не зря мне рассказывали, будто в старое время топили они свинец сами, а потом катали из него дробь, пули рубили картечь. Сказать по правде, долго не верил я этому. Думал, привирают тунгусы. Наш брат-охотник гораст выдумывать всякую всячину. — И что же вы сделали дальше? — поторопил рассказчика Акимов. — Взял я камень на стан. Принес его сюда, в избушку, запрятал. Не было у меня в тот год с собой никакого инструмента. Да к тому же был я тут не один, с артелью. Думал, займусь камнем, подымут меня на смех. Смотрите, дескать, в степах-то Лукьянов чего удумал. Дробь из камней решил делать. Гляди, как бы из дерьма пули не начал катать. Ну и понеслось бы. Народ у нас, Иван Иванович, остроязыкий, беспощадный к чудачкам. Я-то бы сам вынес любую кличку, а все ж таки дети у меня. Разве им приятно, если родителю какое-нибудь издевательское имечко не за понюх табаку прикрепят? Стало быть, не тронул я в тот год камень, а в село тоже не принес. Выходили по зимнику поклажи, и так набирается до макушки. Идешь, а тебя мешок за плечами водит из стороны в сторону. На следующий год оказался я на стане один. Артель поднималась на лодке, а я шел по тропе прямиком. Пока они в пути, решил я с камнем заняться. Ковши эти щипцы были со мной. Первонаперво заготовил дров. Из всех деревьев жарче всего горят лиственница и береза. Ну, березы тут дополна, а вот лиственницы не скажу. Однако нашел и лиственницу, сухая, крепкая. Смолью покрылась, а самое главное — поблизости от избы. Поначалу углей нажег, потом обложил кострище кирпичами из глины, ее тут по берегам, видимо-невидимо. Ну, раскочегарил костер, так что стоять близко нету мочи. Положил этот камень в ковшик и на огонь, на самые уголья. Смотрю, покраснел ковшик, ручки дымятся. А камушек мой лежит себе, как ни в чем не бывало. Тут я еще подгреб угольков подближе к ковшику, а ковшик стал уже не красный, не синий, а какой-то голубой-голубой, и по краям весь прозрачный, как бутылочная стекляшка. Взглянул я на камушек и вижу, вроде меняться он стал. Почудилось мне, что и запашок появился какой-то совсем другой, не таежный. Жду пожду, с места ковш не трогаю, а щипцы с пулевой формочкой придвинул поближе. Вижу, камень вроде вспузырился, лопнул, и покатились из него белесые капли. Тут подправил я ковшик, сделал на один край наклон побольше. Потекла белая струйка. Когда скопилось этой жидкости побольше, взял я ковш за рукоятку и вылил в щипцы. Отформовал пульку, взялся за другую, потом за третью, а камень хоть сжался, а все-таки не распадается. Нет, думаю, прибавлю-ка еще жару. Заставлю тебя развалиться на мелкие части. Бился долго. А только ничего не достиг. Камень лежит целехонький, а металл из него больше не выходит. Вытащил ковшик из огня. Пусть, думаю, остынет. Когда камень остыл, Покрутил я его в руках, осмотрел и понял. Силы моего костра было маловато. «Покажите, Степан Дмитриевич, этот камушек», — попросил Акимов, все еще не выпуская лукьяновскую пульку из своей руки. «Не уберег, Иван Иванович», — смущенно сказал Лукьянов. «Ах, какая жалость! Ну как же вы так?» «А вот уж так! Ставил перемет. Острежь на реке. Надо, думаю, грузило потяжельше сделать, иначе перемет снесет, запутает, потонет стяжка». Хватился. «А поблизости никакой тяжести нету, хоть плачь. Ну и решил поставить этот камень. Думаю, временно, потом заменю. Да ведь не зря говорят, что русский мужик силен задним умом. Запутал я камень в бечевку. Запутал хорошо, не выскользнет из гнезда. И все бы ничего, а только заменить сразу не заменил. А бичева-то, язви ее, взяла, да подгнила. К тому же на беду коряга на удочку села. Ну, начал выбирать. Тяну стяжку, перебираю удочки, а тут эта коряга. И так и сяк. Зацепилась и не с места. Потянул сильнее, оборвал уду. Бог с ней, думаю, как бы камень не оборвать. Только так подумал. И готово. Раз! Коряга всплыла, огрузила, оборвалось и пошло на дно. Обругал я сам себя за оплошность, отступать не захотел. Съездил на стан, привез кошку якорек такой с загнутыми гвоздями. Привязал на бечевку и давай кидать его на том самом месте, где стяжку вытягивал. 100 раз кинул, если не больше. Пробовал и по плесу шарить, и все зря. Отчаялся, взмок. Нет, что с возу упало, то пропало. Вот так, Иван Иванович, было дело. Жалко, Степан Дмитриевич, а пульку эту не пожертвуете мне? Исключительно из-за научных целей прошу. Венедикт Петрович будет вам премного благодарен. Все, что вы рассказали, факт примечательный. Берите, Иван Иванович. Пожалуйста. Разве мне жалко? Спасибо вам. Если удачно доберусь до цели, то встречусь с дядюшкой непременно. Будет расспрос вести. Вот я ему и выложу на стол вашу находку, Степан Дмитриевич. Ах, какой человек! Вот возьмите же, благородный, образованный. А какое обхождение с нами, людьми простого звания? Как подумаю о своей жизни, Иван Иванович, вспомню все прожитое лучше той поры, когда с Венедиктом Петровичем по рекам ходил, не припоминаю. Да, была пора. Почтение ему от всех нас, мужиков, передайте. Может быть, и не забыл еще. Ну и скажите попутно, что многих война унесла, будь она 3 проклята. Голос Лукьянова дрогнул, он замолчал, опустил голову. Все исполню, Степан Дмитриевич, не беспокойтесь, если, конечно, суждено мне дойти до цели. Бог милостив, Иван Иванович, дойдете. Бог-то милостив, Степан Дмитриевич, да жандармы сильно уж недреманные стали. А я увидел вас и в первые минуты растерялся. Вы ли, думаю, не обмешулился ли? А вот подумал про себя, поговорил с вами и скажу вам чистосердечно, Иван Иванович, не удивляюсь, что это вы. Лукьянов пытался найти подходящие слова, но их мучительно ему не хватало. Что я бегу из ссылки? Что я против войны и царского самодержавия? Подсказал Акимов. Вот-вот, подтвердил Лукьянов. Да ведь если сказать честно, Степан Дмитриевич, и у меня такое же чувство. Увидел вас, удивился. Экая неожиданная встреча. А вот поговорил с вами, подумал, и получается вроде, что ничего в этом неестественного нет. Сама жизнь свела, как она сводила уже нас на Оби и на Кити тогда. Ах, Иван Иванович, вздохнул Лукьянов и вскинул голову. Жизнь. Хитрая она, эта жизнь. Грызет меня тоска по какой-то другой жизни. Спросите, по какой? Не смогу сказать. До меня ли одного? Каждого, почти каждого. Летом в знойную пору бывают такие дни, когда вдруг чуешь, дышать нечем. Заходится сердце, рвется из груди, и только и смотришь на небо, не надвинулась ли тучка, не приближается ли гроза. Вот так и живут сейчас люди в изнеможении, в ожидании. Ну что ж, Иван Иванович, как вы, готовы? Нет, пора двигаться, до ночевки далеко. Пошли, Степан Дмитрич. Пульку вашу запрячу в кисет, а вот как рыбу прихватим с собой? Возьмем. Придем на ночевку со своей едой. А вы не устали, Степан Дмитрич? Я-то и вчера полдня отдыхал, и ночь спал. Потерплю. Идти-то все-таки надо. По расписанию, даденному мне, послезавтра должен я вас доставить на заимку Аксентия Свободного. Аксентия? Да еще свободного. Звучит и загадочно, и заманчиво, — засмеялся Акимов. — Именно так, Иван Иванович.